Глава 13. Мерзкое отродье бездны. Я дернулся раз, второй, но мои бесполезные усилия лишь вызывали больше радости в безумных глазах Тарака. И он с все большим упоением измывался над уже осипшими телами моих наложниц. Средний маяк истинного света приатов, что до этого момента неровно горел в моем теле, исковать который даже заклинанию высшего ранга так и не удалось, начал проявлять активность. Свет в нем затрепетал все ярче и сильнее, отзываясь на мое желание и стремление, на ярость и на все то несогласие с происходящим прямо перед моими глазами. «Ну же! Ничтожество!» — хохотал Тарак. «Теперь ты видишь, к чему привели твои действия! Твои решения!» Я же сконцентрировался лишь на одной точке — на желании изменить все, на желании не допускать подобного впредь. Свет в маяке ответил на ту ярость и несогласие, которые буквально вскипели во мне, и начал разрастаться, превращаясь уже в настоящее пламя. Но оно не покинуло мое тело. Наоборот, вся эта энергия устремилась в голову, разрушая оковы моего нового источника, освобождая его и наполняя светом. Всего два удара сердца. Вот только того старого десятника больше не было. Легко провернув кисть, наполненную моей волей, я разрушил оковы, сдерживающие тело. И когда я на сотую долю мгновения начал проседать в пространстве, попросту из-за тяготения планеты, я легко ступил прямо на воздух, зафиксировав себя в одной точке пространства. Рак вроде бы даже начал реагировать, и, как я понял, снова безрезультатно пытался применить заклинание оков. Вот только этот трюк больше со мной не пройдет. Шаг. И я стою рядом с Тараком. И за долю мгновения до того, как забрало его шлема захлопнулось, мне были прекрасно видны его наполненные настоящим первобытным ужасом глаза. Легкий толчок ладонью в грудь гиганта, закованного в тяжелый технодоспех. И даже пространственный скачок ему не помог увернуться от моего удара. Искореженное и уже мертвое тело на огромной скорости врезается в надвратную башню, разрушая ее до основания. А уже затем срабатывает блинк. Ни защитные барьеры, ни физические бронепластины экзокостюма не помогли спастись от стремления моей воли разрушить и уничтожить эту богомерзкую тварь. Тела же девушек, аккуратно подхватив руками, я начал восстанавливать и одновременно с этим спускаться на площадь, по всей видимости, моего бывшего форта. Оставив девушек лежать на земле, я почувствовал, что Тарак воскрес, и в следующее же мгновение хотел перенестись в свою крепость. «Запрещаю!» Громоподобно взревел я, нарушая движение потоков тонких энергий и ограничивая любые пространственные перемещения. Еще один шаг, и появившийся из воздуха Тарак теряет правую руку по самый локоть. Он что-то пытается сказать, но это уже не важно. Ведь исходящее из его груди истинное пламя инферно я попросту сжал в своей руке и отбросил вверх. В следующее же мгновение в небе, на расстоянии в пару сотен тысяч локтей над поверхностью Земли, произошел взрыв невиданной силы. «Да кто ты такой?» С ужасом в голосе выкрикнул Тарак, не понимая, что происходит. «Это же огонь инферно! К нему нельзя прикоснуться!» «Да кто же тебя просил пробуждать меня, жалкое ничтожество?» Громко произнес я, выпустив с этими словами совсем немного ярости изнутри. Тело краснокожего гиганта истлело за долю мгновения от моей энергии, и ни стальной скелет, ни мощнейшая регенерация, ни магическая защита, покрывавшая по-прежнему тело Тысячника, ему не помогла. «Еще один шаг!» И я снова держу за голову возродившегося Тарака, сотни шагов от его предыдущего места упокоения. «Да кто ты такой?» С трудом снова произносит Тарак, полностью скованный моей волей. «Имя мне Тхал!» Произнес я, вырывая душу этого смертного и прерывая эти бессмысленные перерождения, сжимая и конденсируя всю мощь и силу, которую Тысячник копил на протяжении сотен лет. Всего мгновения длилось ликование в моей голове, а истинная мощь характеристик, преодолевших значение 100 единиц, пьянили разум. И тем безумнее было услышать из пустоты разливающегося пространства рык недовольства. «Как ты смеешь называться моим именем?» Взревела пустота, заставляя содрогаться саму суть пространства. «А что ты сделаешь?» Лениво ответил я. «Самого лорда призовешь сюда? Так он погибнет не менее позорно, чем тысячник Тарак. Я непобедим. Моя мощь за гранью твоего понимания, ничтожная тень!» «Да как ты смеешь, жалкий червь! Целые кластеры миров уничтожались лишь по одному моему желанию!» Буквально грохотало пространство обезумевшим голосом. «У моих ног склоняли головы армии богов системы! И даже лорды хаоса! А ты всего лишь гоблин, который возомнил о себе слишком много!» «Очень интересно. Жаль только, это всего лишь слова, практически растворившиеся в астрале тени». Без всякого интереса произнес я. «А ведь я предлагал тебе стать моей частью, спасти тебя от небытия, и вот так ты решил отблагодарить за мою добросердечность. Кроме всего прочего, я даже нашел подходящее для тебя тело с нужным источником энергии, но, видимо, все было зазря, да, тень?» «Ты яростно взревело пространство, практически рассыпавшись на мелкие осколки. «Ха-ха-ха-ха! Конечно, вру!» Расхотавшись голос, издевательски выкрикнул я. «Зачем мне спасать такое ничтожество? Ведь если тебя низвергли один раз, значит, это обязательно произойдет снова. Именно поэтому жалким неудачникам нет смысла давать второй шанс!» «Я стал богом сам, лишь благодаря своей силе! Ты слышишь меня? Лишь благодаря моей силе! И никто, слышишь меня? Никто этого изменить уже никогда не сможет!» Оскорбленно ревело пространство, постепенно удаляясь и становясь тише. «Я обязательно вернусь и покараю тебя!» «Лучше бы сказал, где твои алтари остались!» Продолжая наслаждаться ситуацией, ехидно произнес я. «И я бы их с особым удовольствием поглотил». Расхохотался я в пустоту. Когда голос твари стих окончательно, как и последние осколки пространства исчезли, я остался в абсолютной темноте. И, полежав так пару мгновений, просто открыл глаза. И, как ни странно, я оказался лежащим на полу своего кабинета. Кресло было откинуто в сторону, но в остальном порядок был не нарушен. А значит, находясь без сознания, я не буянил и мебель не испортил. И первым делом, нет, я не стал проверять, цел ли мой форт или тем более, как же поживают мои наложницы. Потому как интересовало меня совсем другое, а именно, сколько времени прошло и какие сообщения системы на самом деле появились в моем интерфейсе игрока. Валялся я с таким удовольствием, оказывается, всего 10 минут. И это было вполне обычно. А вот сообщения системы однозначно не порадовали. Причем по нескольким причинам. Ведь после подтверждения улучшения навыка, текст сообщений самую незначительную малость отличался от того, что я увидел ранее. «Внимание! Вы хотите улучшить особенность «Память астральной тени»? Ранг повышен. Сила особенности увеличена. Вам доступен очередной фрагмент памяти астральной тени. Внимание! Не все из этих знаний могут быть безопасно усвоены. Некоторая часть памяти существования астральной сущности может повредить ваш рассудок. Внимание! Вами получена особенность «Малый осколок сущности Великого Тхала. 1 из 1. Ди плюс ранга». Внимание! Санкционирована проверка на соответствие носителя заданным параметрам для начала переноса сознания. Внимание! Проверка прошла успешно. Процедура переноса сознания начата. Внимание! Особенность «Малый осколок сущности Великого Тхала» не смогла интегрироваться в энергетическую структуру игрока. Осколок был отвергнут будущим носителем. Перенос осколка сущности отменен. Внимание! Вам необходимо выбрать взамен отвергнутой особенности равнозначный навык из перечня поглощенной памяти астральной тени. В случае истечения времени навык будет выбран автоматически. 4 минуты 31 секунда. «Вот это очень интересно. И хорошо еще, что таймер не активировался до того момента, как я открыл глаза». Выберите из предложенного списка навык для дальнейшего развития. Первый. Средний осколок сущности Великватхала. Ди плюс ранг. Один из одного. Второй. Бесконечная подпространственная стрела Тхала. Си плюс ранг. Один из пяти. Третий. Внешний малый магический источник И ранг. Один из пяти. Четвертый. Инкрустатор тьмы и отчаяния Тхала. Си ранг. Один из трех. И вот как он это делает, ума не приложу. Как можно влиять на варианты осколков души, которые система предлагает мне изучить? Хорошо еще я успел, и решение не произошло автоматически. А иначе, даже не сомневаюсь, что это был бы первый пункт. И тут, думаю, мой конец, пусть и не тело, а скорее как отдельной души, и пришел бы. Ведь если малый осколок сущности был настолько могуч, что его с трудом поборол мой средний маяк истинного света приатов, то надеяться на удачу в будущем, думаю, не стоит. Про варианты навыков Сиранга даже говорить не хочется. Потому как в прошлый раз, когда я изучал навык «Яркая душа», огромный пласт памяти этой твари был внедрен в мою душу. И это, учитывая всего-то И-ранг. Что произойдет в случае изучения навыка Си-ранга, догадаться несложно. Но спорить не буду. Жадный гоблин внутри меня очень хотел заполучить столь могущественное умение. Вот только не ценой своей жизни. Да и чувство тревоги на этот раз словно решило побаловать меня, и лишь задумываясь о выборе любого пункта, кроме третьего, спина словно изморозью покрывалась, предупреждая о смертельной опасности. Да так сильно, что никакой экзокостюм не помогал. По всей видимости, малый осколок сущности Тхала. Малый осколок сущности Тхала. Это было очень аккуратное средство внедрения в мою душу. Не уничтожение, а именно постепенная ассимиляция. А вот сейчас тварь, которая, по всей видимости, сохранила немалую долю своей силы, решила завершить дело одним решительным ударом. И, как я понимаю, третий пункт появился лишь по велению самой системы, которая имела главенствующие права в происходящем. Но если отбросить все домыслы и отталкиваться лишь от той информации, которая сейчас находится перед моими глазами, то вырисовывается неприятная для меня картина. Через невесомый колчан, а в данный момент через малый инкубатор, осколок сознания неведомого существа Тхала удерживает связь с душой той астральной тени, которую я поглотил. И пытаясь изучить ее память, я активирую канал связи с этим чудовищем. Ведь, по всей видимости, астральная тень никогда не была отдельной сущностью и всегда принадлежала неведомому Тхалу, нынешнее состояние которого было лично мне не до конца понятно. Размышлять о случившемся можно еще долго. Вот только таймер показывал, что решение нужно принимать поскорее, ведь оставалось всего минута времени. Хотя решением это назвать было бы сложно, и с этим абсолютно согласна даже моя природная жадность. Да и после произошедшего, а главное, увиденного своими глазами, я вообще, думаю, несколько изменю свои приоритеты в жизни. Выбираю в интерфейсе третий пункт. Внимание! Вами получен навык из памяти астральной тени «Внешний малый магический источник» и ранг. Навык «Внешний малый магический источник» ранг И. Описание. Создает дополнительное внешнее ядро магического источника, позволяя развивать его отдельно от основного дара. Повышает характеристику мудрость на единицу. Редкий, но не слишком популярный навык. Ведь развить его до следующего ранга практически невозможно. Хотя в некоторых ситуациях он может быть крайне полезен. Когда, допустим, внутреннее ядро было уничтожено направленным ударом, в таком случае восстанавливать общую энергоструктуру будет намного легче. Пока я обдумывал эту информацию, да и вообще получение подобного навыка, в районе спины, прямо напротив сердца, возник еще один источник маны, помимо того, который находится в малом инкубаторе за плечом. Также я почувствовал, как свет, наполняющий мое тело, мгновенно проник в новый источник маны, стоило только энергоканалу сформироваться и соединить основное ядро со вторым внешним. Ведь все мое тело внутри было захвачено светом из среднего маяка. Но лучше уж так, чем раствориться в небытие чужой души. Да и источник прямо на глазах стал сильнее, стоило в него попасть стихии света. Что, впрочем, и подтвердилось, увеличившимся резервом маны и возросшей характеристикой мудрость даже не на одну единицу, а сразу на две, и теперь она равнялась 9 единицам. А вообще, если учесть, что меня не только хотели поработить, или, лучше сказать, сожрать мою душу, захватив при этом тело, так еще и навык «Малое озеро духов Тхала» оказался лишь плодом воображения этой твари. Не в том смысле, что этот навык в принципе не существует. Вот только никто не собирался позволять мне им владеть, использовав его лишь как наживку для жадного гоблина. Так вот, в свете открывшихся обстоятельств в моем списке необходимых навыков появился еще один. А именно, системное удаление навыков. И пусть это большая редкость, но иметь в виду, что он мне необходим, точно стоит. Немного успокоившись, я передал Каре сообщение, что хочу крепкого травяного отвара и поесть чего-нибудь сытного. Все же морок в самом начале был очень правдоподобный. И хоть Тарак вел себя не совсем адекватно, да и приходить лично за мной он бы, скорее всего, не стал. Но находясь в тумане иллюзии, это для меня поначалу было неочевидно. Хотя о подобных дроидах, находящихся у него во владении, информация у меня имелась. Приходилось однажды наблюдать их эффективность в настоящем бою. Хотя не уверен, что эти техномагические конструкты обладали возможностью подделывать искру души. Так что, вполне возможно, это лишь фантазия осколка сущности Тхала. Но в чем-то иллюзорный Тарак был прав. Ведь даже по самым оптимистичным расчетам, но опять же, если моя информация верна, и Тысячник в бытность свою гоблином все же проходил перерождение на 25 уровне, а будучи хоб-гоблином на 50-м, то средний уровень характеристик, если развитие было равномерным, не должен превышать 35 единиц. Понятно, что есть навыки, увеличивающие характеристики перманентно и навсегда. Но это максимум плюс 5 единиц на каждый параметр. А если учесть, что каждый такой навык стоил очень дорого, даже для старшего офицера, то все характеристики улучшить подобным образом выглядит маловероятным событием. Конечно, перекос в характеристиках в любом случае будет, ведь ту же выносливость или удачу никто развивать до 35 единиц не станет. Как минимум, я бы так не поступил. Так вот, к чему я веду? А к тому, что по чисто физическим характеристикам мое тело значительно превосходит Тарака. Вот только это никак не повлияло на само сражение, даже иллюзорное. Ведь, как и сказал лже-тысячник, все решают навыки, и только они. И чем больше у тебя действительно уникальных заклинаний или особенностей, тем большую силу ты из себя представляешь. Хотя не стоит забывать и об артефактах. Ведь если мне удастся снять метки с 3 накопителей маны, которые сейчас томятся в моей личной комнате, то резерв общий вырастет до невероятных 60 тысяч единиц маны. Только вот сам по себе большой резерв ничего не решает. Еще нужны заклинания, и главное, действительно могучие. Да и несколько брешей в моем арсенале так и остаются незакрытыми, а именно блокировка пространства. Ведь тот же Тарак в случае опасности мог легко ускользнуть, и ни один из моих навыков не смог бы его остановить. Ну и сильные площадные атаки, наподобие малого пламени Инферно, потому как не всегда по юркому противнику есть возможность попасть. Или, как в случае огромного Серата, точечные удары молнии крайне неэффективны с точки зрения снижения его энергетического потенциала. Хотя именно с площадными атаками, думаю, в скором времени я смогу закрыть вопрос, попросту подкопив немного ресурсов. Ведь познания в демонической ритуалистике у меня, благодаря памяти багрового охотника, крайне серьезные. «Господин, разрешите войти?» Постучав в дверь, произнесла Кари. «Входи, моя дорогая!» Опустив забрало шлема, произнес я. Ведь показывать даже своему ближайшему окружению мое демоническое обличие пока что точно рано. Да и постоянно менять облик было не то чтобы муторно, а скорее, в моем понимании, опасно. Ведь находиться в ослабленном состоянии, как минимум, мне было некомфортно. К тому же, медленно работающий разум раздражал, И это не улучшало моего настроения. Да и характер в такие моменты становился не то чтобы уж добрым. Правда, встав на путь света, я, наверное, и пальцы отрывать перестану самостоятельно. Да, пусть это делает Кари или Мареш. В них же нет никакого света. А я теперь словно приат, буду возвышен, благороден и добросердечен. Так что, думаю, мои подчиненные еще не готовы, чтобы принять такую правду. Тем более, чем больше гоблинов будут знать эту информацию, тем выше шанс, что ей будут владеть и мои враги. А так, кроме Улера, Мареша и Леура, никто даже не подозревает, что мир Ашшар в скором времени покорит один единственный демон по имени Туталемсо. А что, звучит? Жаль, что это всего лишь не смешная шутка. Чем ты порадуешь своего господина? Почувствовав пьянящий запах жареного мяса и травяного отвара, довольно произнес я. Чем только пожелаете, господин Туталемсо. Лукаво улыбнувшись, произнесла Кари, расставляя еду с подноса на мой стол.